Глава 14. Проблемы возникают на плотине. На краю свалки мы нашли тягач, такой старый, что вполне вероятно его бросили за ненадобностью. Но мотор заводился и бак был полон, поэтому мы решили его позаимствовать. За руль уселась Талия. Казалось, она не так подавлена, как Зоя, Гровер или я. «Где-то тут еще бродят скелеты», — напомнила она нам. «Надо двигаться быстро». Таля уверенно везла нас по пустыне под безоблачными синими небесами, через пески, такие яркие, что на них больно было смотреть. Зоя сидела спереди, рядом с Талей. Мы с Гровером устроились в задней части пикапа, прислонившись к лебедке. Воздух был сухим и прохладным, но хорошая погодка казалась нам просто насмешкой после потери Бьянки. Я сжимал в руке фигуру, стоившую ей жизни. Я до сих пор не мог разобраться, что это за бог. Ничего, Ника лучше знать. О, боги, что я теперь скажу Ника? Хотелось верить, что Бьянка где-то там, что она по-прежнему жива. Но у меня было скверное чувство, что она ушла навсегда. На ее месте должен был быть я. Я должен был забраться внутрь великана. Не говори так. В панике набросился на меня Гровер. Сначала исчезла Аннабет, и вот теперь Бьянка. «Думаешь, я смог бы вынести, если...» Он шмыгнул носом. «Думаешь, кто-нибудь сможет заменить мне лучшего друга?» «А, Гровер...» Он вытер глаза промасленной тряпкой, после чего на лице у него остались разводы, напоминавшие боевую раскраску. «Со мной... со мной все в порядке». Но это была неправда. После той встречи в Нью-Мехико, после того, что случилось, когда из чащи подул тот ветерок, Сатир казался каким-то ранимым и даже более эмоциональным, чем обычно. Я боялся даже заговаривать с Гровером об этом, потому что он мог расплакаться навзрыд. Когда рядом с тобой находится друг, еще более напуганный и подавленный, чем ты, в этом есть по крайней мере одна хорошая сторона. Гровер помог мне понять, что я не могу постоянно пребывать в депрессии. Надо было забыть об Янке и ехать вперед, как это делала Талия. Оставалось только гадать, о чем она там говорит с Зоей на переднем сиденье. У тягача кончился бензин на краю речного каньона. Впрочем, разница небольшая, дорога все равно заканчивалась тупиком. Талия выбралась из кабины, тяжело хлопнув за собой дверцей. И тут же одна из покрышек со свистом выпустила воздух. Здорово. Что дальше? Я внимательно оглядел горизонт и ничего особенного не увидел. Во всех направлениях простиралась пустыня. Редкие массивы голых гор высились то тут, то там. Единственное, что привлекало внимание – каньон. Сама по себе река была не такой уж и большой, шириной ярдов 50, мутновато-зеленая вода, несколько быстрых порогов. Скалы утесистыми ступенями спускались вниз, к воде. «Тут есть тропинка», – сказал Гровер. «Можно прогуляться к реке». Я постарался разглядеть то, о чем он толкует, и в конце концов заметил крохотный извилистый карниз на отвесной скале. «Тут только козел пройдет», — сказал я. «И что?» — спросил Гровер. «Но мы-то не козлы». «Мы можем попробовать», — сказал Гровер. «Я так думаю». Но я уже об этом подумал. Скалолазанием мне приходилось заниматься и раньше, однако я никогда не любил это занятие. Потом я оглянулся на Талию и увидел, как она побледнела. С ее боязнью высоты она никогда не преодолеет это препятствие. «Нет», — сказал я. «Думаю, лучше нам подняться вверх по течению. Но пойдем, Гровер. Хорошая прогулка нам не помешает». Я быстро взглянул на Талию. В ее глазах также стремительно промелькнула благодарность. Мы прошли вдоль реки около полумили, прежде чем нашли менее крутой склон, который вел к воде. На берегу располагался прокат лодок, закрытый ввиду зимы, но я оставил кучку золотых драхм на прилавке и записку. «Благодарю за две лодки». «Надо идти вверх по течению», — сказала Зоя. Я впервые услышал, как она заговорила после того, что случилось на свалке, и даже забеспокоился. Такой надорванный и хриплый у нее был голос, словно бы она подхватила простуду. «Слишком крутые пороги. Предоставь это мне», — сказал я. Мы спустили лодки на воду. Талия толкнула меня в бок, когда мы разбирали весла. «Спасибо за поддержку. Пустяки не стоит». «Ты действительно сможешь?» — она кивнула на пороге. «Ну, понимаешь». «Полагаю, да». С водой я обычно в ладах. Возьмешь Зою? Спросила Талия. Думаю, ты мог бы поговорить с ней. Вряд ли ей это понравится. Пожалуйста. Не уверена, что смогу выдержать путешествие в одной лодке с ней. Она начинает меня беспокоить. Меньше всего на свете мне хотелось этого, но я кивнул. Я перед тобой в долгу. Стали всю напряженность как рукой сняло. Два раза. Полтора. Она улыбнулась. И на мгновение я вспомнил, что она, в общем-то, симпатичная девчонка, особенно когда не орет на меня. Талия повернулась и помогла Гроверу столкнуть лодку на воду. Как выяснилось, мне даже не пришлось контролировать течение. Стоило нам оказаться в реке, я посмотрел за борт и увидел парочку наяд во все глаза, глядевших на меня. Они выглядели как обычные девчонки-подростки. Таких можно было увидеть десятками в любом торговом центре, не считая того, что они находились под водой. «Привет», — сказал я. Они забулькали, что могло означать хихиканье. Не могу сказать точно. Я всегда с трудом понимал наяд. «Мы плаваем вверх по течению», — обратился я к ним. «Вы не могли бы...» Не успел я этого выговорить, как наяды, выбрав каждое по лодке, стали увлекать ее вверх по течению. Мы стартовали так стремительно, что Гроувер повалился на спину, задрав копыта. «Ненавижу наяд», — проворчала Зоя. Струйка воды вырвалась из-под борта лодки и плеснула Зое в лицо. «Дьяволицы!» Зоя сердито уселась на носу суденышка, но я сказал. «Брось ты, они просто играют». «Будь прокляты эти водные духи, они никогда не простят меня». «За что?» «Это было давно, не обращай внимания». Зоя перекинула лук через плечо. Мы неслись вверх по реке. По обе стороны маячили скалы. «То, что случилось с Бьянкой, не твоя вина», — сказал я. «Это моя ошибка. Я отпустил ее». Я вообразил, что таким образом предоставлю Зое повод накричать на меня. По крайней мере, это могло бы вывести ее из депрессии. Однако плечи ее безвольно обвисли. «Нет, Перси». Я втянул ее в этот поиск. Слишком горячилась. Она была могучей полукровкой. К тому же у нее было доброе сердце. Я думала, она станет старшей вместо меня. «Но ты же сейчас старшая среди охотниц». Зоя взялась рукой за перевязь Колчина. Такой усталой я ее еще никогда не видел. «Ничто не может длиться вечно, Перси. Я руковожу охотой более 2000 лет, но мудрее не стало. Теперь и сама Артемида в опасности. Послушай, ты не можешь укорять себя за это. Если бы я настояла на том, чтобы отправиться с ней, думаешь, тебе удалось бы справиться с чем-то столь могущественным, что могло похитить Артемиду? Ты ничего не смогла сделать». Зоя не ответила. Скалы по обеим берегам реки становились выше. Длинные тени ложились на воду, делая ее намного холоднее, хотя день стоял ясный. Я машинально достал из кармана ручку. Зоя посмотрела на нее, и ее лицо исказилось от боли. «Ты сделала это», — сказал я. «Откуда тебе это ведомо?» — видел во сне. Она внимательно посмотрела на меня. Я был уверен, что она обзовет меня болваном, но Зоя только вздохнула. Это был дар и ошибка. «И кто был этот герой?» «Не заставляй меня называть его имя», — покачала головой Зоя. «Я поклялась более никогда не произносить его. Ты ведешь себя так, словно я должен его знать». «Уверена, ты знаешь, герой. Разве не все мальчики хотят походить на него?» В голосе ее звучала такая горечь, что я решил не спрашивать дальше. Взглянул на Анаклузмус и впервые задумался, уж не проклят ли он. «Твоя мать была богиней вод?» — спросил я. «Да, Плеона. У нее было 5 дочерей. Сестры и я, Геспериды. Те самые девушки, которые жили на западном краю мира, в саду, где росла яблоня, приносившая золотые яблоки, и дракон стерег ее». «Да», — с тоской произнесла Зоя. «Ладон. Но разве и сестер было не четверо?» «Теперь да. Я подверглась изгнанию. Про меня забыли. Вычеркнули из памяти, словно меня и не существовало вовсе». «Почему?» Зоя указала на ручку. «Потому что я предала семью, чтобы помочь герою. В мифе ты этого не найдешь. Он никогда не рассказывал обо мне. После того, как его открытая атака на Ладона провалилась, я подала ему мысль, как украсть яблоки и перехватить отца. Но он приписал себе все заслуги. Но «буль-буль» прозвучали у меня в ушах голоса наяд. Лодка сбавила ход. Я посмотрел вперед и понял, почему. Дальше они уже не могли тащить нас. Река была перекрыта. Плотина величиной с футбольный стадион преграждала нам путь. «Плотина Гуэра», — сказала Таля. «Какая большая». Мы остановились там, где кончается река, глядя на изогнутую бетонную стену, которая маячила между скалами. Поверху плотины бродили люди. Они казались крохотными, как муравьи. Наяды уплыли, не переставая ворчать. Слов я, конечно, не понимал, но было ясно, что они ненавидят эту плотину, перегородившую такую чудесную реку. Наши лодки стало сносить течением, крутя в волнах, извергнутых плотиной. «Высота 700 футов», — сказал я. «Построена в 1930-х годах». 5 миллионов кубических акров воды», — добавила Таля. «Самый крупный строительный проект в Соединенных Штатах», — вздохнул Гровер. «Откуда вы все это знаете?» — удивилась Зоя. «Аннабет», — ответил я. «Она любила архитектуру. Она просто балдела от памятников». «Всякие факты из нее фонтаном били», — фыркнул Гровер. «Такая зануда». «Хотелось бы мне, чтобы она была здесь», — сказал я. Все кивнули. Зоя по-прежнему смотрела на нас как-то странно, но меня это не волновало. Казалось жестокой несправедливостью то, что мы добрались до плотины Гувера, одного из любимых сооружений Аннабет, а она не может его увидеть. «Нам надо подняться наверх», — предложил я. «Ради нее. Просто чтобы сказать, что мы там были». «Вы сумасшедшие», — заключила Зоя. «Но нам все равно туда». Она указала на большую парковку, чуть ли не на самом верху плотины. «Вид оттуда должен быть, наверное, потрясающий». Мы шли почти целый час, прежде чем нашли тропинку, ведущую к дороге. Она проходила по восточному берегу реки. Затем двинулись обратно к плотине. Здесь наверху было холодно и ветрено. По одну сторону раскинулось большое водохранилище, обрамленное лишенным всякой растительности горами. По другую сторону плотина обрывалась вниз, как самый большой и самый опасный пандус для скейтбордистов в мире. В 700 футах под нами из щелей дамбы в реку извергались бурлящие потоки воды. Таля шла посредине дороги, подальше от обрывистых краев. Гровер продолжал нервно принюхиваться к ветру. Он ничего не говорил, но я знал, что он почуял монстров. «Они близко?» — спросил его я. «Кто его знает?» — сатир покачал головой. «На плотине ветрено, кругом пустыня. Запах может разноситься на мили. Но я чую его со всех сторон. Мне это не нравится». Мне это тоже не очень-то нравилось. Была среда. До зимнего солнцестояния оставалось всего 2 дня. А нам предстоял еще долгий путь. Монстры были бы как нельзя не кстати. «В центре для посетителей есть закусочная», — сказала Талия. «Ты уже была здесь?» — спросил я. «Один раз. Хотела посмотреть на стражей». Она указала в дальний конец плотины. В одну из скал была врезана маленькая площадка с 2 большими бронзовыми изваяниями. Они напоминали крылатые статуэтки Оскара. «Когда плотину построили, их посвятили Зевсу», — сказала Таля. «Дар Афины». Туристы плотной толпой сгрудились вокруг статуй. Казалось, они смотрели на их ноги. «Что они делают?» — спросил я. «Потирают большие пальцы», — ответила Таля. «Говорят, это хорошая примета». «Почему?» «Людям иногда приходят на ум дурацкие мысли», — Таля поджала плечами. «Они не знают, что статуи посвящены Зевсу, но знаю, что они какие-то особенные». «Когда ты была здесь последний раз, они заговаривали с тобой?» Лицо Тарии омрачнелось. «Я понял, что она приезжала сюда, надеясь именно на это. Какой-нибудь знак от отца, пытаясь установить контакт». «Нет, ничего они не сделали. Это просто большие металлические статуи». Я вспомнил о другой большой металлической статуе, с которой мы повстречались. Нельзя сказать, что она вела себя как паинька, но я решил не касаться этой темы. «Пойдемте поищем в том конце плотины закусочную», — сказала Зоя. «Надо поесть, пока можно». «Чертову закусочную?» — хохотнул Гровер. Здесь и далее игра слов. По-английски «дэм» – «плотина» и «дэм» – «черт» звучит одинаково. «Да», – Зоя моргнула. «А что смешного?» «Ничего», – сказал Гроувер, стараясь сохранять строгое выражение лица. «Я, пожалуй, возьму чертову жареную картошку». Талия тоже не смогла сдержать улыбку. «А я не отказалась бы от чертового сортира». Может, все дело было в том, что мы слишком устали и были напряжены эмоционально. Но смешки оказались заразительными, и я присоединился к Талии и Гроверу. Зоя смотрела на нас, ничего не понимая. «Объясните, в чем дело?» «Я хотел бы выпить воды из чертового фонтана», — продолжил Гроувер. «А я?» Задыхаясь от смеха, произнесла Талия. «Хотела бы купить чертову футболку». Я сломался и громко захохотал, и, наверное, так и смеялся бы до скончания века, но вдруг услышал «Му». Улыбка сбежала с моего лица. Я подумал, уж не прозвучал ли этот крик только у меня в голове, но Гроувер тоже прекратил смеяться. Он смущенно оглядывался. Мне послышалось, что где-то здесь корова. «Чертовы коровы?» – рассмеялась Талия. «Нет, я серьезно», – сказал Гроувер. Зоя прислушалась и покачала головой. «Ничего не слышу». Талия посмотрела на меня. «Перси, с тобой все в порядке?» «Да», — ответил я. «Вы, ребята, идите вперед, я вас догоню». «Что случилось?» — спросил Гроувер. «Ничего», — сказал я. «Просто мне надо немного подумать». Они засомневались, но, должно быть, ведь у меня был действительно расстроенный. Потому что в конце концов они пошли в центр для посетителей без меня. Как только они скрылись из виду, я трусцой побежал к северному краю плотины и посмотрел вниз. «Му-у-у!» Она была в воде, всего в 30 футах подо мной, но я видел ее отчетливо. Моя подружка с Лонг-Айленда, змеевидная корова Бесси. Я оглянулся. Стайки мальчишек гонялись по плотине. Среди посетителей преобладали взрослые. Некоторые приезжали сюда с семьями, но никто из них не обращал на Бесси внимания. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я. «Му-у-у». В голосе коровы слышались тревожные нотки, будто она хотела о чем-то предупредить меня. «Как ты сюда попала?» – продолжил допытываться я. Мы находились в 1000 миль от Лонг-Айленда, на 100 миль вглубь материка. Невероятно, что корова смогла приплыть сюда. Однако же она была здесь. Бесси плавала кругами и билась головой о стену плотины. «Му-у-у!» Она хотела, чтобы я отправился с ней, и просила поторопиться. «Я не могу», — сказал я. «Здесь мои друзья». Она посмотрела на меня печальными карими глазами. Затем еще раз тревожно замычала, сделала сальто и скрылась под водой. Я пребывал в нерешительности. Что-то случилось. Бесси пыталась сообщить мне об этом. Я подумал, уж не прыгнуть ли мне в воду и не последовать ли за Бесси, но тут же весь напрягся. Волосы на затылке встали дыбом. Поглядев на восток, на ведущую к плотине дорогу, я увидел двух медленно приближающихся ко мне мужчин. Они были в серой камуфляжной форме, раздуваемой ветром на костях скелетов. Проходя сквозь группу ребятишек, они растолкали их в стороны. «Эй, поосторожнее!» – запротестовал какой-то мальчишка. Один из воинов обернулся, и лицо его мгновенно обратилось в череп. «Ой!» – завопил ребенок, и вся группа попятилась. Я бросился к центру для посетителей. Я был уже почти на лестнице, когда услышал скрип покрышек. С западной стороны плотины вывернул черный мини-фургон и остановился посреди дороги, едва не врезавшись в каких-то старичков. Дверцы фургона открылись, и из них, тесня друг друга, стали выскакивать новые воины-скелеты. Меня окружали. Молнией метнувшись по лестнице, я ворвался в дверь музея. Стоявший у металлоискателя охранник завопил: «Эй, парень!» Но я не остановился. Пробежав мимо экспонатов, я укрылся за спинами группы туристов и стал вертеть головой в разные стороны, ища своих друзей. Но их нигде не было. «Где же этот чертов бар?» «Стой! А ну-ка иди сюда!» — громко крикнул парень металлоискателя. Деваться было некуда, только в лифт. Следом за туристами. Я едва успел проскочить, прежде чем двери закрылись. «А теперь мы опустимся на 800 футов», — жизнерадостно провозгласила наш гид. Кажется, это была смотритель с парковки. Женщина с длинными черными волосами, завязанными хвостиком и в темных очках. Мне показалось, она не заметила, что за мной гонится. «Не волнуйтесь, дамы и господа, лифт почти никогда не ломается». «До бара доедет?» — спросил я. За моей спиной послышались смешки. Гид посмотрела на меня. Было что-то такое в ее взгляде, отчего у меня по всему телу забегали мурашки. «Лифт опустит нас в машинный зал, молодой человек», — сказала она. «Вы разве не слушали мою увлекательную лекцию? Там, наверху». «Конечно же, да. А другой выход тут есть?» «Это тупик», — сказал кто-то из туристов за моей спиной. «Ради всего святого, помолчи. Единственный выход — это другой лифт». Двери открылись. «Прошу вас, господа, идите прямо», — сказала гид. «В конце коридора вас ждет другой экскурсовод». Выбора не было, и мне пришлось двинуться вместе с группой. «Молодой человек!» — окликнула меня дама в черных очках. Я оглянулся. Она сняла очки. У нее были поразительные серые глаза цвета грозовых туч. Выход есть всегда. Для того, кто достаточно умен, чтобы найти его. Дверцы закрылись, скрыв меня от экскурсовода, и остался один. Прежде чем я успел хорошенько призадуматься насчет этой женщины из лифта, из-за угла донеслось. «Динг!» Подъехал второй лифт. Я услышал звук, который невозможно ни с чем перепутать. Клацанье зубов зомби. По туннелю, вырубленному в сплошном камне, я бросился догонять туристическую группу. Казалось, я бегу целую вечность. Стены были влажные, и воздух буквально гудел от электричества и рева воды. Я оказался на ее образной верхней галерее, окна которой выходили на огромную площадку. В 50 футах внизу вращались гигантские турбины. Это была большая комната, но я не видел иного выхода, кроме как спрыгнуть в турбину и быть перемолотым на кусочки, во благо электрификации. Да, особого желания не возникло. Другой гид в микрофон рассказывал туристам о водных ресурсах Невады. Я взмолился, чтобы с Талией, Зоей и Гроувером все было в порядке. Их ведь уже могли схватить, а может, они сидят в баре, не подозревая, что мы окружены. И какой же я дурак попал в ловушку в норе на сотни футов ниже уровня земли. Я проталкивался сквозь толпу туристов, стараясь не особенно бросаться в глаза. В другом конце галереи был коридор, может, мне удастся спрятаться там. Рука моя сжимала анаклузмус, готовый к тому, чтобы в любой момент нанести удар. Когда я добрался до противоположного конца галереи, нервы у меня были на пределе. Попятившись в маленький коридор, я посмотрел на туннель, из которого вышел. Тут прямо у меня за спиной раздалось резкое шипение, похожее на голос зомби. Повинуясь мгновенному импульсу, я сорвал колпачок с анаклузмуса, развернувшись, взмахнул мечом. Девушка, которую я только что попытался разрубить напополам, взвизгнула, выронив бумажный носовой платок. «О, Господи!» — воскликнула она. «Вы всегда убиваете людей, которые сморкаются!» Первое, что мелькнуло у меня в голове, меч не ранил ее. Он нечувствительно прошел сквозь ее тело. «Так вы смертная?» Она смерила меня недовольным взглядом. «Что это значит? Разумеется, смертная. Как вам удалось пронести меч через охрану?» «Я не проносил. И вообще, где вы тут видели меч?» Девушка вытаращила на меня зеленый, точь-в-точь, как у меня самого глаза. У нее были каштановые с рыжеватым отливом кудряшки и красный нос, словно она простудилась. Композицию удачно завершали большая темно-бордовая фуфайка с эмблемой Гарварда и джинсы, все в пятнах от маркера и дырочках, как будто свободное время она только и делала, что ковыряла их вилкой. Что ж, если это не меч, то самая большая зубочистка в мире. Она вздернула плечо. А почему же я не ранена? То есть я не жалуюсь. Кто вы такой? И вау, что это на вас? Это львиный мех? Девушка задавала столько вопросов сразу и с такой быстротой, будто швырялась камнями. Я не успевала отвечать. Посмотрев на свои рукава, я увидел, что шкура немейского льва каким-то образом снова превратилась в мех, но все равно выглядела она мне как коричневое зимнее пальто. Я понимал, что зомби продолжают охоту за мной. Нельзя было терять время. Но я стоял и пялился на рыжекудрую девушку. Потом вспомнил, что Талия сделала в Уэстовер-Холле, чтобы провести учителей. Может, и мне удастся повелевать туманом? Я изо всех сил сосредоточился и щелкнул пальцами. «Ты не видишь никакого меча», — сказал я девушке. «Это всего лишь шариковая ручка». «Да нет же!» — она заморгала. «Это меч, чудак!» «А ты кто?» — спросил я. Девушка возмущенно фыркнула. «Рэйчел Элизабет Дэр». «Так ты собираешься отвечать на мои вопросы или мне вызвать охрану?» «Нет», — сказал я. «То есть я вроде как тороплюсь, я в беде». «Так в беде или торопишься?» «Ну, и то, и другое». Она посмотрела через мое плечо, и глаза ее широко распахнулись. «В уборную!» «Что?» «В уборную, за моей спиной, скорее!» Не пойму почему, но я послушался ее. Проскользнув в мужской туалет, я оставил Рэйчел Элизабет Дэр снаружи. Потом это показалось мне трусостью. В то же время я совершенно уверен, что это спасло мне жизнь. Я услышал хруст и шипение приближающихся зомби. Я крепче вцепился в рукоять меча. О чем я в ту минуту думал? Я оставил смертную девушку на погибель. Я уже готовился рвануться вперед и врубиться в толпу воинов-зомби, когда Рэйчел Элизабет Дэр кинулась к ним и принялась трещать, как заведенная. «О боже мой, вы видели этого парня? Вы ведь здесь уже давно. Он хотел убить меня. У него такой меч, господи спаси. А вы тоже хороши, охранники. Пустили размахивающего мечом параноика на территорию национальной достопримечательности. Черт знает, что такое. Он побежал вон туда, к этим, как их называют, турбинам. Думаю, он пытался пробраться на другую сторону. Наверное, упал». Зомби возбужденно затрещали. Я услышал, как они уходят. Рэйчел открыла дверь. «Все чисто. Но лучше тебе поторопиться». Вид у нее был потрясенный. Лицо посерело, и пот стекал по нему крупными каплями. Я выглянул за угол. Трое скелетов бежали к другому концу галереи. Путь к лифту на несколько секунд был свободен. «Я перед тобой долгу, Рэйчел Элизабет Дэр». «Кто ты такие?» — спросила она. «Они были похожи на скелеты?» Она нервно кивнула. «Будь так добра», — сказал я. «Забудь это. Забудь, что когда-либо видела меня». «Забыть, что ты хотел убить меня?» «Да, и это тоже». «Но кто же ты?» «Перси», — начал я. Затем увидел, что скелеты оборачиваются. «Мне пора». «Что это за имя такое? Перси, мне пора». Я ринулся к выходу. Кафе-бар был битком набит ребятами, которые наслаждались лучшей частью экскурсии — ланчем на плотине. Талия, Зои и Гроувер только что расположились за столиком со своей едой. «Надо уходить», — задыхаясь, проговорил я. «Прямо сейчас». «Но мы только что взяли буррито», — запротестовала Талия. Зоя пристала, пробормотав древнегреческое проклятие. «Он прав, смотрите». Окна кафе давали круговой обзор, так что мы могли во всей красе обозреть панораму. Армию зомби, явившуюся убить вас. Я насчитал двоих на восточной стороне подъездной дороги. Они блокировали путь на Аризону. Еще трое на западной стороне охраняли въезд в Неваду. Все были вооружены пистолетами и полицейскими дубинками. Но наша непосредственная проблема находилась куда ближе. Трое воинов-зомби, которые преследовали меня в турбинном зале, появились на лестнице. Увидев меня в другом конце кафе, они защелкали зубами. «Лифт!» – скомандовал Гроувер. Мы метнулись в том направлении, но дверцы открылись с приятным дзынг, и из лифта вышли еще трое воинов. Значит, вся армия собралась здесь, не считая того, которого Бьянка испепелила в Нью-Мексико. Мы были полностью окружены. Тут у Гроувера возникла блестящая, типично гроуверовская идея. «Война, буритос!» – завопил сатир и запустил одну из своих лепешек в ближайшего зомби. «Могу сказать, что если вас никогда не швыряли горячим, с пылу с жару буррито, вам просто повезло. Среди прочих смертоносных снарядов он занимает место где-то между гранатой и пушечным ядром». Ланч Гроувера угодил в цель и снес череп с плеча скелета. Не уверен, что именно увидели другие ребята, находящиеся в кафе, но они словно обезумели и, вопя, взвизгивая, стали швырять друг в друга своими ланчами, пакетами с чипсами и банками с колой. Скелеты попытались прицелиться, но безуспешно. Тела, еда и напитки слились в общую кучу. Пользуясь неразберихой, мы стали и набросились на двух зомби, оставшихся на лестнице, и спихнули их на разделочный стол. Затем всем скопом ринулись вниз по ступенькам, уворачиваясь от летающих бутылочек с соусом гуакамоле. «Что теперь?» – спросил Гроувер, когда мы вырвались наружу. Я не знал, что ответить. Воины-зомби перекрывали нам дорогу во всех направлениях. Мы перебежали по улице к павильону с крылатыми бронзовыми статуями, но таким образом только оказались спиной к горам. Скелеты надвигались, охватывая нас полукругом. Их собратья из кафе бежали нам навстречу. Один все еще пытался прилепить череп обратно. Другой был с ног до головы в кетчупе и горчице. Еще двух буррито засели в ребра. Их это явно не радовало. Достав дубинки, они надвигались. «Четверо против 11», — пробормотала Зоя. «И убить-то их нельзя». «Приятно было, ребята, разделить с вами эти захватывающие приключения», — дрожащим голосом произнес Гроувер. Уголком глаза я заметил что-то блестящее. Посмотрел на ноги статуй. «Ух ты!» — сказал я. «Большие пальцы у них, правда, как на маникюрены». «Перси!» — нервно сказала Талия. «Сейчас не время для шуточек». Но я не мог оторвать глаз от двух огромных бронзовых парней с пластинчатыми крыльями, острыми, как ножи для разрезания бумаги. Время и непогода покрыли тела ангелов бурой патиной. Все, кроме больших пальцев ног, которые блестели, как новенькие центы, от бесчисленных прикосновений на удачу. Удача. Благословение Зевса. Я вспомнил экскурсовода из лифта. Ее серые глаза и улыбку. Что она там такое сказала? Выход всегда есть, для того, кто достаточно умен, чтобы найти его. «Тали, попроси отца о помощи», — сказал я. Она посмотрела на меня горящими глазами. «Он никогда не отвечает». «Всего один раз», — взмолился я. «Попроси о помощи. Мне кажется, эти статуи могут принести нам удачу». Шестерка зомби подняла пистолеты. Остальные пятеро надвигались на нас с дубинками. 50 футов. 40 футов. «Ну уже!» — пронзительно крикнул я. «Нет!» — отрезала Тали. «Он не ответит!» «Но не в этот раз!» «Кто тебе сказал?» «Думаю, Афина», — неуверенно отозвался я. Талия нахмурилась, словно решив, что я окончательно помешался. «Попробуй», — присоединился ко мне Гроувер. Талия закрыла глаза. Губы ее беззвучно зашептали молитву. Я присовокупил собственную, обращенную к матери Аннабет, надеясь, что не ошибся, и видел в лифте именно ее, и что она пытается помочь нам спасти дочь. Но ничего не случилось. Скелеты сомкнули кольцо. Защищаясь, я взмахнул мечом. Талия подняла щит. Зоя, заслонив Гроувера, прицелилась в голову одного из скелетов. На меня упала тень. Я подумал было, что это тень смерти. Потом понял. Тень огромного крыла. Блеснула бронза, и все пятеро зомби, вооруженные дубинками, были разом сметены с нашего пути. Остальные зомби открыли огонь. Я попробовал защищаться львиным плащом, но в этом не было нужды. Бронзовые ангелы встали перед нами, сложив свои крылья, как щиты. Пули отскакивали от них, как капли дождя от листового железа. Оба ангела взмахнули крыльями, и скелеты перелетели через дорогу. «Как хорошо размять ноги, дружище!» — сказал один таким скрипучим голосом, словно ему не давали пить с тех пор, как построили. «Эй, ты только взгляни на мои пальцы!» — отозвался другой. «Всеблагой Зевс, о чем только думают эти туристы!» Разговор ангелов весьма впечатлял, но надо было сосредоточиться на скелетах. Некоторые из них уже вновь поднимались, восстанавливая свою целостность, их костлявые руки хватались за оружие. «Берегись!» — предостерег я. «Вытащите нас отсюда!» — взмолилась Талия. Оба ангела посмотрели на нее сверху вниз. «Ребенок Зевса?» «Да». «А волшебное слово «пожалуйста», миссис ребенок Зевса?» — попросил один из ангелов. «Пожалуйста». Ангелы переглянулись и пожали плечами. «Хорошо, что хоть ребенок воспитанный», — заключил один. После этого помню только, что один из ангелов схватил Талию и меня, другой — Зою и Гроувера. И мы полетели прямо через плотину и реку. Воины-зомби скоро превратились в крохотные пятнышки, и только звуки выстрелов все еще эхом разносились по окрестным горам.